178. Гуру. Ритмом повторений священных воззваний отгоняется натиск мыслей житейских, суетливых и мелких, застилающих ясность далекого горизонта. Лучше такая повторность, нежели погружение в обывательское болото. Не важны слова воззваний или обращения, их можно взять самые близкие, сердцу звучащие, но важно их повторять, пока не рассеется ядовитый туман сторонних воздействий или окись собственных мыслей, малых и вредно-житейских.